Глава 7. Я была рада увидеть Морриса. Слава Создателю, что нашим распределением занимался он, а не герцогиня. Неизвестно, что нас ждало бы в этом случае. «Скажите, пожалуйста, каким образом мы должны помогать девушкам?» — спросила Эстер. «Выполнять обязанности личных горничных?» «Горничных в замке хватает и без того. Вы должны находиться рядом с леди и составлять им компанию. Если ваша подопечная пойдет на бал, то вы идете вместе с ней. Если она захочет отправиться на прогулку с мужчиной, то вы сопровождаете ее. Леди – юные девушки, и пересуды им ни к чему». Я кивнула в такт своим мыслям. «Пожалуй, с этим я справлюсь, а вот горничная из меня бы не получилась». Я не могу соорудить ни одной прически. И все-таки приказ короля был странным. Вряд ли проклятая девушка может стать гарантом соблюдения приличий. Встреча с подопечными состоялась в большой комнате, декорированной в бежевых тонах. Нас уже ждали. Я поздоровалась и почтительно склонила голову, украдкой рассматривая леди. Вопреки ожиданиям, их оказалось 4. Впрочем, 2 из них были очень похожи. Одинаковые белокурые волосы, зеленоватые глаза и любопытное выражение лица. Наверняка именно к ним и приставят Мелиссу. Она была того же возраста, что и младшая из девушек. Следующая подопечная сразу же притягивала взгляд своей необычной внешностью. Ее блестящие черные волосы были заплетены в несколько кос. Орехового цвета глаза под бровями в разлет поражали красотой. Даже ее кожа была смуглой. Интересно. «Откуда она?» «Определенно не из Киаринта, а откуда-то с Востока. Отец преподавал нам географию, но многое забылось. Я же не знала, что когда-нибудь нам придется покинуть Ледяной остров. Последняя девушка была прихорошенькой. Лицо сердечком обрамляли пышные каштановые волосы. Вздернутый носик придавал ей нечто детское. Но пухлые губы и соблазнительная фигурка давали понять, что перед нами уже не ребенок». На секунду я даже позавидовала ей. Я в любой одежде выглядела нелепо, а уж женственностью и плавностью движений Создатель меня вовсе обделил. «Леди», — обратился Моррис к гостям, — «познакомьтесь с сестрами Кен, Эстер, Сильвия и Мелисса. Они помогут вам освоиться в Лайроне». «Кто бы нам помог освоиться?» «Боюсь, вряд ли мы способны ответить хоть на один их вопрос, да и не уверена, что после случившегося на завтраке наша компания пойдет девушкам на пользу». 2 сестричек звали Эмили и Дафна. Они были дочерьми графа Роней, который не смог приехать на сезон тишины. Как я и думала, к ним приставили Мелиссу. Леди тут же окружили ее и принялись расспрашивать. Сестренка рассеянно улыбалась, опешив от такого напора. Что ж, кажется, они поладят. Эстер определили опекать каштанововолосую Хлою Мариот. Сестра склонилась в почтительном поклоне, но та покачала головой. «Ой, не нужно этих церемоний. Я надеюсь, что мы станем подругами. Господин Моррис, мы можем идти». Леди взяла сестру за руку и, дождавшись кивка мужчины, потянула ее к выходу. Мысленно я порадовалась за Эстер. Кажется, эта Хлоя вполне милая. Их примеру последовали и сестры Роней, уводя за собой Мелиссу. Мы с Моррисом и девушкой с восточной внешностью остались наедине. Она, казалось, вовсе не проявляла интереса к происходящему. Ее взгляд блуждал по комнате, не останавливаясь ни на одном предмете. «Леди Алиша, это Сильвия Кен», — мягко произнес Моррис, привлекая внимание девушки. Она посмотрела на него и кивнула. «Сильвия, твоя подопечная, леди Алиша Пайнот. Она впервые выходит в свет. Надеюсь, вы подружитесь». Я приветливо улыбнулась ей, но она вновь принялась рассматривать комнату, забыв про меня. Она вообще в порядке? Не похоже, чтобы Алишу интересовал сезон тишины. «Сейчас я дам Сильвии указание, и мы вернемся». Моррис жестом велел мне следовать за ним и вышел в коридор. «Сильвия, девушка тебе досталась непростая. Прошлой зимой ее родители умерли. Случайно заехали в деревню, где свирепствовала желтая гниль. С тех пор она все время погружена в себя. Лекари проверили ее состояние, она в порядке. Ее лишь нужно растормошить, вернуть интерес к жизни. Надеюсь, ты сможешь ей помочь». Я озадаченно пожала плечами. Алиша вызывала сочувствие. Она выглядела такой хрупкой и беззащитной. Как она будет общаться с гостями? Наверняка ей пора подыскивать жениха. «Я сделаю все возможное», — наконец кивнула я. «И не только потому, что за мной наблюдает король. Просто хотелось помочь ей». «Молодец». Обычно хмурый Моррис улыбнулся и подтолкнул меня в сторону гостиной. «Иди к ней. Вечером состоится бал. Попробуй заразить Алишу интересом. Пусть девочка хоть немного повеселится». В комнату я вошла с некоторой опаской. Впрочем, моя подопечная по-прежнему сидела на месте. Так неподвижно, что напоминала мне любимую мамину куклу. «Не хочешь прогуляться?» – спросила я. Алиша не ответила. Она по-прежнему молча смотрела на стены гостиной, даже не в окно, за которым простирался сад. На секунду мне стало жутковато. И почему Моррис именно меня определил в компаньонке к девушке? Уверена, Эстер гораздо лучше справилась бы с этой задачей. Подойдя к Алише, я помахала ладонью перед ее лицом, привлекая внимание. Дождавшись, пока она переведет на меня взгляд, сказала: «Итак, давай сначала. Меня зовут Сильвия, но родные зовут меня Силь. Ты тоже можешь так меня называть. Впрочем, в этом я сомневалась». Пока что девушка не произнесла ни слова. «Я знаю, что ты Алиша, то есть, конечно, леди Алиша. Сезон тишины, а это, между прочим, 2 месяца, мы проведем вместе. Поэтому предлагаю подружиться и начать с прогулки в саду». Ошарашенная моей тирадой, девушка моргнула и отрывисто кивнула. «О, дело пошло!» Взяв Алишу за руку, я решительно вышла из гостиной и замешкалась. Я понятия не имела, как покинуть замок, да и позволено ли. Сад я видела из окна, но как туда добраться? Наши сомнения разрешила пара горничных, обметавших пыль поблизости. Они споро показали нам выход и даже рассказали, где именно можно прогуляться. Что-то мне подсказывало, что служанки тут оказались неспроста. Наверняка их приставил Моррис. Очутившись, наконец, в саду, на пару секунд я забыла про Алишу. Передо мной высились деревья с ярко-зеленой листвой. Вдоль выложенной плиткой тропинки росла трава. То и дело встречались клумбы с цветами. От упоительного аромата у меня закружилась голова. Сбросив туфли, я сошла с дорожки. Мои босые ноги утонули в ковре зелени, и по спине побежали мурашки. «Да чего же приятно!» На ледяном острове у нас не было такой роскоши. Снег едва успевал растаять, как вновь покрывал землю. «Юная леди, по газону запрещено ходить!» Вдруг раздалось за моей спиной. Обернувшись, я увидела полноватую женщину в тесном розовом платье. Она стояла рядом с безучастной Алишей и, обмахиваясь веером, гневно смотрела на меня. «А зачем тогда нужен газон, если по нему нельзя ходить?» – удивилась я. Леди, это явно была аристократка, покраснела от возмущения. «Чтобы любоваться им!» Я недоверчиво покосилась на нее. Что-то я с трудом представляла ее, любующейся газоном. Впрочем, вряд ли она будет бегать по нему. Комплекция не та. «Ладно, ладно», — я пожала плечами и вернулась на дорожку, подхватив брошенные туфли. «И чего так ругаться-то?» Леди еще что-то проворчала про распущенную молодежь и ушла. Наверняка она не знала, что я Кэн, иначе не назвала бы меня леди. Титула-то наш род лишился. Обувшись, я подошла к Алише, отметив, что в ее глазах теплится огонек интереса. Хороший знак. Может, еще не все потеряно. Впереди виднелся пруд, а на берегу в тени высокого раскидистого дерева стояла скамейка. Я предложила девушке посидеть там и, сочтя молчание положительным ответом, потянула ее за собой. Убедившись, что со стороны замка нас не видно, я вновь сбросила туфли. Конечно, о приличиях забывать не стоит, ведь наше поведение оценивает король. Но если свидетелей моих чудачеств нет, то и никакие правила не нарушены. Алиша, усевшись на скамью, уставилась на пруд. Вода была настолько прозрачной, что я различила разноцветные спины рыб, плавающих на глубине. Красиво. Киаринт мне нравился. Из рассказов отца я знала, что на материке засушливое лето и теплая зима. Сейчас стоял конец весны. Солнце ощутимо пригревало, а прохладный ветерок освежал. Даже возвращаться в замок не хотелось. Кажется, на том берегу пруда виднеется крытая беседка. Я бы с удовольствием жила в ней. Интересно, что делают родители? Обычно в это время мама вышивала, а отец читал в своем кабинете. Не уверена, что после нашего отъезда они способны предаваться привычным занятиям. Я скучала по ним. А еще меня наверняка потерял Дик, мой друг из племени оленеводов. Мы договаривались о встрече у ледника. Сначала он решит, что меня заперли дома, а потом все-таки наберется смелости и выяснит правду. Удастся ли нам когда-нибудь свидеться? Я надеялась, что король помилует нас, и у меня будет возможность вернуться на остров и попрощаться с Диком. Он это заслужил. Мои размышления прервал плеск воды. Оказывается, Алиша поднялась и остановилась около пруда, по поверхности которого гуляли маленькие водовороты. Вскинутая ладонь девушки дала понять, что это сотворил ее дар. Выражение лица Алиши стало мягче, морщинка на лбу расслабилась, а уголки губ дрогнули в улыбке. Стоило вспомнить о магии, как мой собственный дар проснулся и спину охватил зуд. Скрипнув зубами, я попыталась отвлечься, но кожа невыносимо чесалась. Не выдержав, я вскочила со скамейки и подошла к Алише. «Ты владеешь магией воды?» – спросила я. Девушка кивнула и произнесла. «А у тебя какой дар?» Услышав ее мелодичный голос, я опешила от удивления. Кажется, мне все-таки удалось нащупать ключик к ней. Алиша любит магию. У меня огненная стихия, только она запечатана в моем теле проклятием. Брови девушки взлетели вверх, а на лице появилось сочувствие. «Как же это вышло?» Вздохнув, я принялась рассказывать. Уверена, Моррис объяснял леди, что их компаньонками станут проклятые девушки. Но Алиша все пропустила мимо ушей. Выслушав меня, она коснулась моего плеча и с жаром произнесла: «Надеюсь, его величество снимет проклятие. Тяжело жить без магии». Неприкрытое беспокойство Алиши тронуло меня, хотя я и не переживала из-за запечатанного дара. Я привыкла жить без него и не нуждалась в магии. Но зуд ужасно раздражал.